Глава 42. Ло. В 3 часа ночи я сидела на своей кровати и раскачивалась взад-вперед, сжимая в руках телефон. Перед глазами раз за разом мелькали события выпускного. Ужас и паника, когда Ник полетел кубарем с лестницы, оказались такими сильными, что меня чуть не вывернуло наизнанку. Патрик скуля забился в подсобку. Я бросилась вниз по ступенькам, сдирая кожу ладоней о шипы роз. Осела на землю рядом с Ником и дрожащими руками положила его голову себе на колени. На его бледном лице были заметны ссадины и ушибы. Он держал обеими руками левую ногу и стонал от боли, сжав зубы. Но он был жив. На мой крик начали сбегаться родители и одноклассники. Майк вызвал скорую, и когда она приехала, санитары отняли у меня Ника. Я рвалась к нему, пыталась освободиться из папиной хватки, но мне запретили ехать в больницу. Я не являлась родственницей. Скорая умчалась, и я прекратила бороться. История повторилась. Мой папа поволок меня к нашей машине. Я села на заднее сиденье и закрыла глаза, чувствуя себя такой же беспомощной и внутренне оцепеневшей, как после аварии, в которой погибла Эмма. Переодеваясь дома в пижаму, я поняла, что где-то в подсобке остался мой лифчик, и истерически рассмеялась. Наверное, точно так же смеются перед казнью. Все слишком ужасно, чтобы оставаться серьезным. Почему я вовремя не поговорила с Патриком? Зачем открыла дверь в подсобку? Превозмогая себя, я написала Нику сообщение. Без меня ему будет лучше. После этого мне следовало выключить телефон. Я даже попыталась это сделать несколько раз, но так и не смогла. Мне нужно было знать, как сильно Ник травмировал ногу. Когда раздался звонок, я тут же ответила. «Алло, Луиза!» – закричал Ник в трубку. «Где ты?» «Я дома», – ответила я. От звука его голоса на глазах выступили слезы. «Как ты?» «Обойдется», – бросил он, но я ему не поверила. «С коленом точно что-то случилось». Я видела, как Ник корчился от боли держать за него. А соревнования? Я не могла закончить начатое предложение. Сердце билось в районе горла. «Пролетаю». Кровь бросилась мне в лицо. То, чего я больше всего боялась, случилось на самом деле. Он рисковал потерять свое будущее из-за моей матери, а в итоге потерял из-за меня. Легкие лихорадочно пытались расправиться, напитаться воздухом, но грудь сдавила, словно колючей проволокой. «Лу, что происходит?» «Я тебе все написала». «Я видел, но не понимаю, что ты хочешь этим сказать. В смысле, мне лучше без тебя?» «Дорогие мне люди страдают. По моей вине». «Нет, что за ерунду ты несешь? Послушай». Ничего нельзя было изменить. Из-за моей ошибки разрушилась еще одна жизнь. «Ник». Я перебила его, но сил сказать то, что я собиралась, мне сразу не хватило. После небольшой паузы я вздохнула и выдавила. «Будь счастлив». Мое сердце словно остановилось. В первые 3 дня он позвонил мне с 10 раз, но я больше не брала трубку. На 4-й день он приехал вместе с Майком. По моей просьбе мама сказала, что меня нет дома. Прячась за шторой, я видела из окна, как он прыгает на правой ноге, опираясь на костыли. Мой красивый, сильный Ник, рядом с которым я заново научилась улыбаться и испытывать счастье, был травмирован. Я тянулась к нему, но разум требовал сохранять безопасную дистанцию. В тот день мы виделись с Ником в последний раз. 2 недели я не выходила из своей комнаты дольше, чем на 10 минут. Мой мир сократился до крохотного маршрута от кровати через ванную комнату до кухни и обратно. И все время я не вылезала из книг. Чем дальше от реальности, тем лучше. Потому что стоило хоть на секунду отвлечься, как меня захлестывала тоска по Нику. Я закрывала глаза и сразу видела его родинку на шее. Слышала, как он поет. Чувствовала, как он наполняет меня. И все только ради того, чтобы навсегда покинуть. Родители и Колин ходили вокруг меня на цыпочках. Мама пару раз предлагала позвонить фрау Кох, но толку от психолога я не видела. Я сделала все, что она от меня хотела, а счастья это не принесло. Ни мне, ни уж тем более Нику. Где-то в середине июля меня навестила Марта. Свои огненные волосы она заплела в дреды, добавив в них красные ленточки в цвет губной помады. «Отвратно выглядишь», — констатировала она, окинув оценивающим взглядом мой растянутый домашний костюм из розового плюша. Она присела рядом со мной на скамейку под вишней. Ради Марты я впервые за 3 недели вышла из дома и, вероятно, выглядела не лучше привидения. «Спасибо, ты тоже», — ответила я. Хотя это было враньем. Марте шли дреды. С ними она напоминала дикобраза, что, в принципе, отлично сочеталось с ее колючим характером. «Что с выпускным?» «Мы с девчонками закрыли все вопросы», — сказала она. «Спасибо. Мне нечего было добавить. Разве что вы молодцы, а вот я опять всех подвела». Но Марта это знала и без меня. «Мне жаль, что все так обернулось с Ником», — сказала она на прощание. «Вы были клевой парой». Когда она ушла, я обхватила голову руками. Я сама поставила точку в наших с Ником отношениях. Это было ради его же блага. Почему же боль от расставания ни капельки не утихала? Без Ника я как будто бы и не жила. Вечером родители позвали нас с братом в гостиную. Они сидели на диване близко друг к другу, соприкасаясь коленями и плечами, оставив нам с братом 2 кресла напротив. Выступали против нас единым фронтом. «Мы решили, что нам не повредит провести время с семьей», — торжественно начал папа. «Луиза закончила школу», — подхватила мама, как будто заранее заготовленную речь, нервно крутя мобильник в руках. «У Коли на летние каникулы. Мы могли бы провести месяц на яхте, сплавать в Киль, Копенгаген, Осло. Мы давно никуда не выбирались. Осталось только вспомнить, как выводят яхту из бухты», — искусственно засмеялся папа. Мы с Колином переглянулись и одновременно спросили: «А что с галереей?» «И работай». Мама подняла телефон на уровень глаз, покрутила им в воздухе и кинула на диван. «Я наконец-то взяла себе помощницу. Она присмотрит за галереей». Колин удивленно разинул рот. «А я уволился», — продолжил папа. «Что?» — воскликнула я, впервые за 3 недели испытав что-то еще, кроме чувства вины и тоски по Нику. «Да», — протянул папа, отбрасывая напускную беззаботность. «Вы были правы, я себя чуть в гроб не загнал. Но теперь обещаю, что буду лучше заботиться о себе». Это было что-то из области фантастики. Но папа действительно стал выглядеть лучше. Пропали темные круги под глазами. Да и вообще он прекратил напоминать зомби. Я нашел работу в Киле. 3 дня в офисе, 2 на удаленке. И никаких разъездов. Но сначала отдых. Ну, что скажете? Мы с Колином еще раз переглянулись. «Только если мне можно будет взять приставку», – выпалил он. Мама закатила глаза, но согласно кивнула. А потом одновременно с папой посмотрела на меня. Мне стоило большого труда выдержать их взгляды, в которых явственно читалось, что это спонтанное путешествие было задумано в первую очередь ради меня. 3 недели назад я бы сделала все возможное, лишь бы остаться дома и даже на день не разлучаться с Ником. Теперь же у меня появился шанс сбежать не только в выдуманный книжный мир, но и физически создать такую дистанцию, которую ни один из нас не сможет преодолеть. Я согласна.